Глава 39. Максим. Хотел бы я сжалиться над ней и дать шанс, но слишком крупная моя душевная рана, а гордость тем более не позволит снова подпустить ее ближе допустимого уровня. Посмотрев на часы, обнаруживаю, что 5 минут давно прошли. Время вышло, сухо заявляю, желая, чтобы она поскорее ушла. Слишком тяжело быть с ней так близко, ощущать ее запах, даже просто смотреть на нее. «Максим!» — умоляюще произносит. Поднимаю взгляд от экрана и встречаюсь с ее, полными отчаяния и страха. А еще я замечаю, что на шее красуются 2 синяка, и нет, это не засосы. «Мне больше некому помочь», — полушепотом выдыхает, а взгляд такой умоляющий, что у меня аж сердце сводит. Встаю и медленным шагом надвигаюсь к ней. Растерянно следит за моим приближением. Сажусь рядом, касаюсь пальцами шеи. Лера, кажется, и вовсе дышать перестала, лишь шумно сглатывает, прикрывая глаза. «Кто это сделал с тобой?» — шепчу хрипло, поворачивая ее голову к себе. Одна ее просьба, и я уже готов сдаться, идиот. Ничему жизнь не учит. Если человек предал один раз, обязательно предаст и второй. «О чем ты?» Судорожно дотрагивается рукой до шеи, будто бы и правда, не понимая, что я имею в виду. Синяки на твоей шее. Грозно произношу я уже на более повышенном тоне, и не потому, что на нее злюсь, а потому, что предполагаю, кто это сделал. Урод. «А, да, так, пустяки», — отмахивается Лера, нервно трясущимися руками, распределяя волосы по плечам так, чтобы увечий не было видно. «Лера», — шепчу я строго, — «ты врешь мне. Если будешь и дальше врать, я больше тебя. К себе на метр не подпущу». «Марк», — едва шевеля губами, тихо выдает. Но мне, в общем-то, и не нужно было слышать. Я изначально обо всем догадался. И мне, черт возьми, жаль ее. Сердце болезненно сжимается, едва представляю, что этот мудила мог с ней сотворить. И будь сейчас Марк рядом, задушил бы его голыми руками. А вот только не очередной ли это спектакль? Вся эта потеря памяти, синяки и просьба о помощи. Кто его знает, возможно, у этих двоих появилась новая схема? Поэтому решаю проверить. И, как по мне, этот способ идеально подходит. «Что ж, я могу тебе помочь», — произношу эти слова, а в голове... Снова чертова дежавю, когда предлагал ей выйти за меня замуж. «Поздравьте меня, я дважды идиот, но противостоять чувствам не могу. Если это очередной фарс, я навсегда вычеркну Леру из своей жизни». «Ты мне все расскажешь?» — глаза Леры загорелись в надежде. «Нет, милая, не все так просто. Да, но с одним условием. Ухмыляюсь злорадно». «С каким?» — настороженно задает вопрос. «Тебе нужно будет провести со мной одну ночь». Выпаливаю, как ни в чем не бывало, в то время как глаза Леры испуганно расширяются. Затем она и вовсе закашливается. «Что ты себе позволяешь?» — шепчет задушенно. «А почему нет? По старой дружбе, так сказать». Издаю ехидный смешок, в то время как возмущенное лицо Леры пылает жаром. «Ты невыносим!» — сбивчиво хрипит, хмуря брови. «Боишься, что твой женишок обо всем узнает?» Едко подначиваю. «У тебя вообще-то тоже есть девушка?» — выпаливает с осуждением. «Я смотрю, ты знаешь о моей жизни больше, чем я сам. Так, может, тогда и в своей сама разберешься?» Нарочито задеваю ее за больное. Молчит. «Значит, я все же был прав. Это снова какой-то коварный план. Лера, повторяю еще. Твое время вышло». Возвращаюсь к столу и утыкаюсь в экран монитора, делая вид, что очень занят работой. Внутри же меня разрывают смешанные чувства. Я одновременно хочу, чтобы она скорее ушла, и так же сильно этого не хочу. Устало тру пальцами виски, прикрыв глаза. «Это точно будет всего лишь один раз?» — доносится тихий голос Леры. «Неужели?» «Точно. И ты мне после этого точно все расскажешь?» — уточняет робко. «Точно, Лера, точно!» Обреченно вздыхает. Нервно закусывает губу, и, черт возьми, я знаю, какой будет ее ответ.